Знает ли он литературу, интересуется ли философией и тому подобное? Нет, он типичный актер, но у него острый тонкий ум. Это ум профессионала. Когда он на сцене, все становится прочным. Для него нет заданий, которые он не мог бы выполнить. Любой гротеск – пожалуйста. Причем все это он выполняет как-то по-своему. Он замечательно умеет подавать реплики, не подавая их. Говорит скороговоркой, но скороговорка – это абсолютно внятно. Он вкрадчивый, вот точное для него определение. Вкрадчивый. Но положит все реплики как надо, загонит их, как бильярдные шары. Я очень люблю, когда актер воспринимает свою роль музыкально. Калягин очень реалистический, крепкий актер. Из стихов, кажется, с эстрады не читает, но свою сценическую речь он чувствует, как поэт чувствует стихи. Маяковский писал, что раньше он слышит музыку стиха, ритм, а потом уже слова. Вот и актер, которого я люблю, не упирается в слова роли, как в забор. Он может, я уже говорил это, большой кусок роли или даже всю роль проиграть на тарабарщине, и в этом будет своя смысловая душевная мелодия. Большой монолог он сначала как-то музыкально внутри себя укладывает, а потом уже учит слова. Он в самом ритме улавливает содержание, как поэт или музыкант. Мне потому так легко было с ним, что я сам, когда что-то показываю, объясняю, делаю это не с помощью слов, а через музыкальную мелодию целого куска. Если актер видит за этой мелодией только внешнюю сторону роли, это ужасно. Если же он чувствует за мелодией суть, смысл, содержание, то это, собственно, и есть образный язык в нашем деле. Это и есть тот профессионализм, который я больше всего ценю. Он совсем далек от ремесла. Профессионализм, который я пытаюсь воспеть и объяснить на примере Калягина, абсолютно далек от скучного ремесла и ремесленничества. Истинно актерская натура – это исключительно живая натура. Это фермент, который все время способствует воспроизведению жизни. Когда Калягин на сцене, смотришь неотрывно. Интересно наблюдать, как возникает и растет от репетиции к репетиции нечто живое. Похоже на то, как в начале мая внезапно появляются на ветках зеленые листочки. Кажется невероятным, что дерево за 2-3 дня преобразуется до неузнаваемости. Вдруг что-то запестрело, удесятерилось, еще размножилось, и дом напротив уже не виден. Развитие роли у настоящего актера похоже на это цветение. Пора бы объяснить самому себе, наконец, почему во взаимоотношениях режиссера и актера, если и бывает счастье, то оно кратковременно. Пора бы обдумать на этот счет хотя бы свой собственный опыт. Моменты счастья надо не только помнить, но хорошо бы еще и анализировать. Попозже, конечно, со временем. А иначе можно и вовсе упустить эти редкие моменты, перестать их непосредственно ощущать. Я со временем научился самой трудной науке не впутывать в процесс творчества никаких личных отношений. Вчера поссорился с артистом. Сегодня надо прийти на репетицию, как ни в чем не бывало. Пусть актеры играют свои роли, а я виртуознейшим образом сыграю свою. Не было никакой ссоры, и все тут. Сыграю так, чтобы никто ничего не заметил. Да ведь и замечать нечего. Я действительно во время репетиции не помню ничего, кроме существа дела, а в актере вижу только участника общей работы. Все это результат многолетнего, достаточно горького опыта. И все же по-настоящему счастливый режиссер бывает тогда, когда